может, тот не хочет. Кто не хочет, тот не слышит. Кто не слышит, тот не знает. Тот не знает ничего. Ни о родине, ни о солнце, ни о том, кто пишет песни, ни о том, кто молит Бога, ни о боженьке самом. А далеко небо без конца. Далеко спрячу от отца то, кем я стал. Лучше промолчу, лучше никому не расскажу. Кто-то все дрожит от страха и мечтает быть убитым. Кто-то ломится сквозь двери, кто-то еле дышит ртом. Не умыться, не проснуться, не собакой обернуться, не расправиться, не скрыться, просто оставаться ждать. А чего?